Глава 4. Хелли. Неловкие объявления. Вокруг раздаются аплодисменты, и все смотрят на нас, но я вижу лишь растерянность на лице лучшей подруги. Она выглядит потерянной, будто пропустила что-то важное, но перед тем, как объясниться, я кидаю взгляд на ее отца. Мэр Питерс пристально смотрит на нас, но на его лице ни тени радости. Лишь холодный расчет, чистая игра. Он наслаждается каждым моментом своего тотального контроля. Сын подчинился, доказательство налицо. Очевидно, это испытание, и, судя по напряжению, исходящему от Джоша, он тоже это понимает. Это нехорошо. Мне нужно что-нибудь предпринять, и первое, что я должна сделать, — ослабить контроль. Выражение лица Мэдди сейчас явно не кричит «Ура, я так счастлива, что моя лучшая подруга выходит замуж за моего брата, и это проблема, особенно если мы ожидаем, что люди купятся на нашу историю». Поэтому, не думая ни о чем другом, я обнимаю ее за шею и заключаю в объятия. Если моих проявлений привязанности недостаточно, чтобы она поняла, что мы в экстренном положении, то я надеюсь, что мое следующее заявление все прояснит. Обещаю, мы все объясним, но сейчас нам нужно, чтобы ты подыграла. Отец смотрит. Я шепотом бросаю слова ей в ухо, молясь, чтобы она правильно их поняла, перед тем, как отстраняюсь и натягиваю улыбку на лицо. Теперь и она сияет притворной улыбкой, которую я вижу на каждом мероприятии, подобном этому, куда мы ходим вместе, и я понимаю, что достучалась до подруги. «Я так счастлива за вас!» — прихорашивается она, перекидывая свои светлые волосы через плечо и без сомнения очаровывая гостей вокруг нас своей красотой. «Мой старший брат наконец-то задал этот вопрос». Мэдди ухмыляется Джошу, который все еще выглядит слегка раздраженным. «Мы знали, что ты будешь рада», — отвечаю я громче, чем необходимо, двигаюсь к Джошу и кладу руку ему на центр груди, что отвлекает его от мыслей. «Я бы не спланировал это без твоей помощи, сестренка», — холодно произносит парень, притягивая к себе девушку, чтобы обняться, и более низким голосом добавляет. «Извини, Мэдс. Мы объясним тебе все после мероприятия». Когда мы заканчиваем обниматься, больше нет времени на тихие переговоры друг с другом, потому что к нам сразу же подходят остальные участники вечеринки. С кем-то мы знакомы достаточно поверхностно, кого-то не знаем вовсе, но все они поздравляют нас, пытаясь подлизаться к мэру. И пока я едва ли могу здраво мыслить, нам задают абсолютно все вопросы, которые могут быть заданы только что обручившейся паре. Мне тяжело дается общение с людьми, особенно с теми, кого я не знаю. Поэтому в дело вступает Мэдди, перебивая, когда есть возможность, и отвечая на вопросы. Я вспоминаю, что ее буквально всю жизнь тренировали в подобных вещах, и теперь нахожу этому прямое подтверждение. Конечно, все задаются самым главным вопросом — где кольцо? Но мы с легкостью игнорируем его или переводим тему первые несколько раз, когда вопрос был задан. Но когда уже третий по счету человек спрашивает то же самое, в игру вступает Джош. Его сейчас подгоняют по размеру перед фотосессией для анонса. Ответ, который встречает понимание. Ведь какая великосветская свадьба проходит без официального объявления? Меня ошеломляют все эти пересуды о вечеринках в честь помолвки, огромных свадебных площадках, где мы могли бы провести торжество, но я все еще держу маску улыбки на лице. Джош словно скала рядом со мной, прижимающая меня к себе. В любое другое время я бы могла наслаждаться его крепким телом, но сейчас я чувствую, что просто готова рухнуть на кровать и сгнить. После 20 минут в аду мне удается улизнуть, чтобы захватить еще бокальчик шампанского. Я удивляюсь, когда вижу, что Джош следует за мной, оставив Мэдди одну. Моя лучшая подруга все еще разгребает последствия бомбы, скинутой ее отцом, в то время как ее брат находит меня у стола с напитками и ругается. «Твою мать! «Ты вообще можешь поверить в то, что он сделал?» — закипает он, хватая бокал и полностью осушая его. Я не удивлена его злости, ведь я лучше других понимаю его отношения с отцом. Я пробегаю глазами по комнате и замечаю, что мужчина, о котором идет речь, все еще смотрит на нас, поэтому я легко провожу рукой по плечу Джоша, чтобы посторонние могли принять этот жест за близость. Он все еще наблюдает за нами, тихо отвечаю я, приближаясь к парню ближе и стараясь игнорировать его аромат, сводящий меня с ума. Помолвлена. Я помолвлена. Раньше я размышляла, а произойдет ли это в моей жизни когда-нибудь, а сейчас я здесь, помолвлена, именно с Джошем, одним из первых людей, кто меня понял, стал моим другом, а теперь и женихом. Как, черт побери, я смогу пережить это, не разбив себе сердце? При этих мыслях я почти говорю ему, что я передумала, что не смогу сделать этого, даже не объясняя причину, но затем он смотрит на меня. Он смотрит на меня, и земля уходит из-под ног. Сейчас он видит во мне не друга, а спасителя, и сможет издевательски парировать сказанное мной. Но, разумеется, если бы он мог, то заставил бы нас обменяться клятвами и пожениться прямо здесь и сейчас, прямо перед ним и всеми его гостями. Джош сплёвывает, поворачиваясь и легонько прижимая меня к себе. Я издаю вздох, когда он прикасается ко мне, и молча молюсь, чтобы парень не заметил румянец, без сомнения заливший мои щеки. «Это должно сработать, Хелли. Я не могу позволить ему победить. Он должен поверить в реальность происходящего». Его слова и тело лишают меня всякой реакции, потому что на секунду он вдруг не тот суровый и жестокий Джош, которого я знала. Он снова нежный и добрый мальчик, которого я полюбила, который стал моим лучшим другом, когда мне было 9. Когда я молчу в ответ, он немного отстраняется, как будто осознав чрезмерную близость между нами. Он собирается отпустить меня, но, понимая, что взгляд его отца все еще прикован к нам, я хватаю парня за лацкан пиджака, чтобы удержать его на месте. Другой рукой я держу его за щеку, отворачивая голову от отца и других присутствующих и делая момент еще интимнее, чем он есть на самом деле. «Сработает, Джош, я заставлю их поверить», — обещаю я жениху, не добавляя вслух, что для меня это будет очень просто. Настоящий брак требует доверия, страсти и любви. И, к сожалению, я уже испытываю все эти чувства к моему фальшивому жениху, чего он, к счастью, пока не замечает, отпуская меня и хватая за руку, снова поворачиваясь к гостям. Большинство взглядов все еще направлено на нас, и я стараюсь не вздрагивать от количества женских глаз, смотрящих на меня с отвращением. «Давай просто продержимся еще пару часов». Это будет достаточно легко, учитывая, что нас еще ожидает гнев Мэдди. Размышляет он, и наши взгляды устремляются на девушку, которая все еще притворно улыбается. Но в ее глазах я вижу тень предательства, когда она смотрит на нас. «Я разберусь, Мэтс, не беспокойся», — отвечаю я, зная, что когда они ссорятся, хоть это и бывает редко, становится очень жарко. «Давай просто закончим сегодняшний вечер. Уверена, все будет хорошо. Все, кроме моего сердца». Следующие 2 часа мы проводим, стирая границы между историями нашей дружбы и создавая новые вымышленные отношения между нами, пока люди не начинают отпускать комментарии вроде «Я всегда знал, что они поженятся». Когда мы уходим, я чувствую, как маска, надетая весь вечер, постепенно сползает. Я не глупая и прекрасно понимаю, как работают все эти вечеринки, потому что посетила их огромное количество, но я никогда не позволяла себе быть в центре внимания. В случае чего я просто становлюсь невидимой, оставаясь где-нибудь с краю и разговаривая только с парой людей, которые мне нравились, включая Мэдди и Джоша, а затем спокойно уходила, и сегодня мои ожидания были такими же. Конечно, я, как всегда, недооценила мэра Питерса. И, похоже, я не единственная, кто пострадал от сегодняшних событий и разоблачений. Потому что, когда мы, наконец, покидаем вечеринку и добираемся до машины, Мэдди молча садится на заднее сиденье. В результате мне снова приходится занимать переднее сиденье рядом с ее братом, пока продолжается эта самая тихая и неудобная в мире поездка. Я пытаюсь снять напряжение, поэтому, когда Джош подъезжает к нашему дому, я в тревожном состоянии практически содрала всю кожу с большого пальца. Мэдди выскальзывает из машины первой, поднимается по ступеням дома, не поприветствовав даже своего телохранителя Гектора, отпирает дверь и шагает внутрь. Мы с Джошем вздыхаем в унисон, отстегиваем ремни безопасности и выходим из машины навстречу музыке. Когда мы доходим до гостиной, Мэдди стоит посреди комнаты и выкрикивает только одно слово: «Объяснитесь!». Я делаю шаг вперед, но Джош вытягивает руку и преграждает мне путь, вставая между мной и Мэтс. Думаю, он лучше, чем я, знает, как разрешить эту ситуацию, так что я позволяю ему взять инициативу. В конце концов, женитьба — требование их отца. Но я совсем не ожидала, что он набросится на сестру с критикой. «Ты знала, что это произойдет, Мэдди. Чего ты еще ожидала?» Его тон стал более резким, чем я себе представляла. И только моя подруга открыла рот, чтобы ответить, Джош ее перебил. «Ты выбрала Нову, помнишь? А я выбрал занять твое место, чтобы вы могли быть вместе. Так что еще я должен объяснять?» Конечно, взрослея рядом с ним, я более чем привыкла к подобному гневу, но и его сестра тоже. Мэдди подходит ближе, и в ее глазах читается такое пренебрежение к брату, что я понимаю, разговор будет тяжелым. «Что еще объяснить?» — повторяет она с недоверием, и в ее тоне звучит невеселая нотка. «Я не знаю. Как насчет... Почему в это оказалась вовлечена моя лучшая подруга? Почему ты не рассказал мне о произошедшем? Почему ты не выбрал буквально кого угодно другого в мире, а? Почему бы тебе не объяснить это?» Ее тон звучит не менее резко, чем у брата, и я сомневаюсь, что оправдание выбором отца сейчас снизит уровень ее злости. Я понимаю, что если я сейчас влезу в разговор, то это не сделает лучше, поэтому продолжаю молчать. «Отец выдвинул свои требования, и я их выполняю», — сухо отвечает Джош, «и мне хотелось бы, чтобы эти слова не жалили меня так, как жалят, хотя я и понимаю, насколько все это фальшь». «Требования, которые позволили тебе жить, как ты хочешь, помнишь?» «Я не глупая, и я знала о сделке, к которой отец хотел принудить мою лучшую подругу. Он угрожал ей перестать оплачивать обучение в Фэрфилдском университете, если она не выйдет замуж за парня, которого он выбрал. Но я думала, когда она сошлась с Новой, ситуация улеглась. Они могут не сходиться во взглядах, но Джош всегда был его золотым мальчиком. Умный и атлетичный, сын, которым он всегда мог похвастаться перед своими коллегами-подхалимами в политической среде. Я никогда не думала, что он снова попытается заключать какие-то сделки с сыном, и уж тем более не ожидала, что Джош на это пойдет. Но мэр знал об одном слабом месте, на которое можно надавить. «Я не хочу этого и не принимаю. Выбери кого-то другого», — приказывает Мэдди, и паника распространяется по моему телу при мысли о том, что Джош будет счастлив вместе с кем-то другим. Пусть и не по-настоящему. «Сделка уже свершилась, Мэдалин. Ты или я? Ты или она?» Коротко отрезает он, двигаясь, чтобы встать рядом со мной. «И мы оба выбрали тебя». Мэдди смотрит на нас, отрицательно качая головой, но когда ее брат не двигается с места, она переводит внимание на меня. «Я не позволю тебе сделать это ради меня, Хелли!» Слезы наворачиваются на ее глазах, и я отталкиваю Джоша, чтобы взять ее руки в свои. «Мэдди, ты моя лучшая подруга, и я люблю тебя. Ты не остановишь меня, потому что я вижу, как ты счастлива последнее время». И она правда была очень счастлива. Нова полностью ее изменил. Именно поэтому я согласилась. Не столько ради Джоша, сколько ради нее. «Ты не можешь просить меня не делать этого ради тебя», — произношу я с улыбкой. «Я не могу просить тебя бросить все, чтобы выйти замуж за Джоша», — плачет она, и я почти смеюсь. Я готова рассмеяться от мысли, что кто-то действительно думает, что выйти замуж за такого добросердечного человека, как Джош Питерс, — это потратить жизнь напрасно, но вместо этого пытаюсь успокоить подругу. «Все будет хорошо. У нас есть план», — начинаю я, но Джош меня обрывает. «Наша свадьба — не твоя забота, Мэдди. Я попросил Хелли выйти за меня, и она согласилась. Конец дискуссии!» — отрезает парень, но, конечно, его сестра не отступает. «Нет, не конец!» — кричит она в ответ, в то время как раздается стук в дверь, но, продолжая смотреть друг на друга, никто из них даже не бросает взгляд в ту сторону. Я закатываю глаза от этой мелодрамы, двигаюсь в сторону двери и не удивляюсь, когда открываю ее. Нова Даркмор приветствует меня улыбкой, которая, я уверена, заставила бы подкоситься колени у множества женщин, но моя привязанность к белокурым придуркам вроде того, который технически стал моим женихом, делает меня неуязвимой. «Хэлс!» Тепло приветствует он меня, не выражая ни капли разочарования, что дверь открыла именно я. «Как прошла вечеринка?» Я отхожу в сторону, позволяя ему войти, учитывая, что он пробирается сюда почти каждую ночь, и я уже привыкла к этому, и ворчу в ответ. «Это было насыщенно». Только сейчас он слышит крики, доносящиеся из гостиной, и его улыбка исчезает, а в глазах читается беспокойство. «Как я и сказала, насыщенно», — добавляю я со вздохом, провожая парня в гостиную. «Ты реально думала, что сможешь выбрать себе парня и убежать с ним в грёбаный закат?» — усмехается Джош. «Очнись, Мэдди». Отец хотел сделку, и он ее получил, и теперь это тебя не касается. Мы снова и подходим к ним, и только тогда Джош замечает прибытие гостя. «Так почему бы тебе не наслаждаться последствиями моих решений и не влезать в мои дела?» — усмехается парень, указывая на капитана своей хоккейной команды. «У вас тут все в порядке?» — мрачно спрашивает Нова, вставая между Мэдди и ее братом. Взгляд Джоша становится жестче. «Все отлично, Даркмор», — выплевывает он, молча глядя на сестру и полностью игнорируя присутствие Новы. Мэдди смотрит в ответ, но я замечаю момент, когда она понимает, что брат не собирается отступать, и ее хватка ослабевает. Девушка громко вздыхает, с сожалением глядя на нас обоих, перед тем, как обратить внимание на Нову, и умоляюще произносит: «Просто вытащи меня отсюда». Нова смущенно осматривает нас троих, затем легонько кивает и притягивает девушку к себе. Мы с Джошем молча наблюдаем, как они уходят. Эта тишина держится еще несколько секунд, пока дверь не захлопывается за парой, и Джош выругивается. «Твою мать!» — восклицает он, пытаясь размять шею и ослабить галстук. «Она вернется», — отвечаю я с надеждой в голосе, и парень почти пропускает хриплый смешок. «Почему ты всегда так оптимистично настроена, что все получится?» — рявкает он, и я практически чувствую, как щиты снова поднимаются вокруг него. Щиты, которые я безуспешно пыталась пробить с того момента, как Джош узнал правду о том, что за человек его отец. «Думаю, я просто вижу только черное и белое. Она твоя сестра и любит тебя. Скоро она успокоится, и вы, ребята, снова вернетесь к нормальной жизни». Я пожимаю плечами, не понимая, как еще можно ответить. Едва ли я успела закончить предложение, как парень снова меня перебил. «Нет ничего нормального, Хелли». Его гнев накатывает волнами, и все, чего я хочу, — это вытащить парня оттуда. Нормальным был бы отец, который не принуждает своих детей соблюдать эти устаревшие правила, только лишь в угоду своему желанию оставаться всегда на вершине. Он отворачивается от меня, упираясь кулаком в спинку дивана и опуская голову в сторону пола, тяжело вдыхая, словно пытаясь отдышаться. Подойдя к парню, я кладу руку ему на плечо, как делала это уже несколько раз за сегодняшний вечер, только в этот раз он вздрагивает. Его голова поднимается вверх, и он отталкивает меня, словно мои прикосновения — это яд. На меня снова смотрит тот, кого я узнаю и ненавижу. Это не тот маленький мальчик, который подарил мне леденец в виде колечка, когда мы были детьми. И даже не мужчина, предложивший мне руку и сердце несколькими часами ранее. Нет, тот, кто стоит передо мной, настоящий сын своего отца. «Сегодня ты хорошо постаралась», — спокойно говорит он, как будто я чертова пони в цирке, и я выгибаю спину под его кнутом из слов. Остальные проблемы решим позже, но сейчас нужно вести себя подобающе. Не дожидаясь ответа, он разворачивается и устремляется в сторону входной двери. Я даже не пытаюсь догнать его, потому что прекрасно понимаю, что значит сражаться с Джошем Питерсом, и сейчас я не хочу продолжать эту войну. Я позволяю ему уйти, как всегда забрав с собой частичку моего сердца. И как только слышу хлопок входной двери, первая слезинка катится по моей щеке. Сама не знаю, почему я плачу. Я позволяю всем эмоциям прошедшего вечера вырваться наружу. Эти люди, музыка, еда, запахи, вся эта фальшь разрывают меня до тех пор, пока я из последних сил поднимаюсь по лестнице, снимаю платье и падаю на кровать. Я прижимаю к себе пингвина Перси, мягкую игрушку, которую мой будущий муж выиграл для меня, будучи ребенком. Я понимаю, что, как и каждую предыдущую ночь, мне захочется, чтобы кто-то был рядом и обнимал меня, пока я плачу. А еще я понимаю, что боль, причиненная Джошем сейчас, не сравнится с болью, когда все это закончится. И меня не волнует, насколько все это временно между нами, но я понимаю, что едва ли выберусь из этого живой. Любовь действительно самая страшная болезнь, не так ли?